Часть вторая. Евгения открыла дверь. У порога стоял Денис. Он смущенно посмотрел за спину женщины. Там стояли ее дети. Евгения бросила на него испепеляющий взгляд. Он улыбнулся. «Здравствуйте. Так и будем стоять у порога?» «Проходи, конечно», – опомнилась Евгения и пропустила Дениса вперед. Денис подошел к Лене и Володе. «Ну что, сюрпризы любите?» «Да», – ответила Лена. Владимир с прищуром посмотрел на него. «Ну, тогда получайте подарки, сюрпризы», – сказал Денис и протянул один из пакетов, который держал в руках. Один Лене, другой Володе, а третий – Евгении. «Какая чудесная кукла!» – выразила свой восторг Лена и поблагодарила. «Спасибо, дядя Деня!» «Денис, тебе не стоило тратить деньги на такой шикарный подарок», – сказала Евгения, когда развернула свой пакет. «Замечательное ожерелье. Оно подойдет к моему костюму. Застегни, пожалуйста». Евгения подошла к зеркалу. «Ну как?» – спросила она, улыбнувшись. «Ты обворожительна», – сказал Денис и тоже улыбнулся. «А что у тебя?» – спросила Лена брата. Тут все посмотрели на Володю. Он стоял все в той же позе, гордый и надменный. «Вова, открой же пакет», – подсказала Евгения. Но Володя покачал головой. Евгения удивилась и мельком посмотрела на Дениса. Тот развел руками. «Неужели тебе не любопытно узнать, что тебе подарил дядя Деня?» «Нет», — ответил Володя. «Мне не нравится, когда чужие люди дарят мне подарки». «Вова!» — одернула его мать. «Открой пакет и поблагодари человека за подарок. В конце концов, ты же мужчина». «Хорошо, мама», — сдался Володя. «Я открою пакет. Но если подарок мне не понравится, ты все равно должен поблагодарить человека. Это будет называться лестью», – едко сказал Володя и достал из пакета луноход. Он сделал счастливое лицо. «Ой, как я рад! Как я рад! Чудесная, чудесная игрушка для 5-летнего мальчика!» «Вова, перестань гримасничать!» «Он прав, Женя», – вмешался в их разговор Денис. «Я сделал ошибку, купив эту игрушку для 10-летнего мальчика». Денис взял луноход из рук Володи и вышел за дверь. «Куда ты?» – побежала за ним Евгения. «Сейчас вернусь», – ответил мужчина. Денис положил игрушку в машину и вернулся в дом. «Подарю какому-нибудь малышу. Он оценит мой подарок», – сказал он, вернувшись. «Хорошо, давайте игрушку сюда», – буркнул Вова. «Нет, я уже решил, что подарю ее одному хорошему мальчику». «Ну и не надо!» – крикнул Володя и ушел в свою комнату. За ним убежала и Лена. «Зачем ты так сделал?» – спросила девочка брата. «Пусть этот подлиза поймет, что не все ему тут рады. Ты только представь, сестра, что нам придется каждый день видеть его физиономию, его ужимки. Неужели ты думаешь, что такая обезьяна подходит для нашей матери?» «Он симпатичный». «Кикимора!» «Он дарит подарки и добрый». «Льстец! Ты его ненавидишь просто так. А он хороший. Мне он просто не нравится», — сказал Володя. «Но ты не должен был так себя вести. Ты расстроил маму». «А ты его знаешь, этого дядю Деню? Да он вас купил своими подарками». «Ты говоришь бред. И так нельзя думать про нас с мамой. Нас никто не может купить. Мы же не вещи. Зачем ты так говоришь?» «Хорошо», — согласился Владимир. «Я погорячился. Но он льстец». «Докажи, что он плохой, а потом и говори». «А ты докажи, что он хороший». «Хорошо», – согласилась Лена. «Он никому ничего плохого не сделал. Он дарит подарки, и мама ему рада». «Во-первых, ты не знаешь о плохом. Во-вторых, подарки дарят и для того, чтобы люди чувствовали себя неудобно. И в-третьих, он делает все, чтобы мама забыла папу. Или ты уже тоже его забыла?» «Как ты можешь так говорить? Мы все любим папу. Но его уже нет с нами больше 2 лет. Мы его не вернем. А маме трудно без папы. Мама имеет право устроить свою личную жизнь». «Знаешь, сестренка, в чем твоя беда?» – спросил Володя. «Ты слишком много за свои 8 лет пересмотрела мыльных опер. А ты ничего, кроме своих компьютеров, не знаешь. А дядя Деня очень хороший». «Вы скоро разочаруетесь, когда узнаете, что это за тип», – сказал Володя, но Лена уже вышла из комнаты. Владимир достал фотографию отца. «Папа, ведь я прав. Ты бы никогда не связался с другой, если бы мама умерла. Тьфу-тьфу. Я сделаю все, чтобы этот тип исчез из нашей семьи. Он не сможет заменить тебя, ведь ты самый замечательный папа из всех. Мы любим тебя». Владимир положил фотографию на кровать и заплакал. Евгения предложила Денису пройти на кухню, где их ждал скромно накрытый стол. До его прихода она успела приготовить два салатика и окрошку. «Мне кажется, Денис, что тебе надо было вернуть свой подарок Володе», сказала она, когда они сели за стол. «Ведь он потом сам попросил его». «А мне кажется, что ты сильно балуешь своего сына», мягко сказал Денис и положил свою руку на руку Евгении. «Женя, все будет отлично, вот увидишь. Неужели твой сын будет долго сопротивляться?» «Он может много чего вытворять», сказала Евгения. «Сыну очень трудно смириться с тем, что вместо отца будет чужой человек». «Но он не единственный, кто остался без отца. Миллионы детей в таком же положении, как и он. При этом эти миллионы детей хорошо ладят с новыми отцами». «Прошу заметить, Женечка, я ведь не прошу его, да и тебя тоже забывать о человеке, которого вы любили и еще любите». «Да», — согласилась Евгения. «Денис, я все еще люблю своего мужа». И добавила. «Но ты мне тоже не безразличен». «Я не буду тебя ревновать к нему», — пообещал Денис. «Я понимаю, что он будет в твоих мыслях. Но я хочу, чтобы ты знала, что рядом с тобой всегда буду я». «Ты прав», — согласилась Евгения. «Но давай больше не будем пока говорить о муже. Мне все еще трудно сдерживать себя в таких разговорах. Дмитрий все еще живет в моем сердце. И для меня он не умер. Он живет в наших детях. Ты ведь понимаешь меня?» «Да», — ответил Денис. Еще древнеиндийские люди говорили, что когда человек умирает, то его душа жива. Тело умирает, а душа живет, вселяясь в тело новорожденного существа. И этот факт очень любопытен. До сих пор никто не знает, что такое человек, благодаря чему он живет и как умирает. Почему говорят, что душа бессмертна? «Да, мы ничего не знаем», — согласилась Евгения. «Но узнаем, когда придет наш час. А это уже так скоро. В марте мне исполнится 32 года». «Неужели? Ты выглядишь моложе», — искренне изумился Денис, отчего Евгения покраснела. Женщинам нравятся такие комплименты, и притом искренние, и звучащие из уст близкого человека. «Из чего ты взяла, что это скоро? Тебе еще жить и жить. Знаешь, Денис, я иногда размышляю о том, зачем я вообще родилась на свет. Зачем я нужна? Я не знаменита, никакой пользы от меня нет. И я думаю, что нелепо жить на свете, не зная своей цели в жизни». «Милая Женечка, не у тебя одной возникают такие вопросы. Но я разъясню тебе, зачем ты родилась». «Ты можешь разъяснить?» – удивилась Евгения. «Да, могу», – подтвердил Денис и продолжил. «Ты родилась для того, чтобы в свое время дать жизнь следующему поколению. Это твои дети. Ты и любая женщина знают, какой мукой сопровождается рождение новых людей. И польза в том, что ты дала новую жизнь. Для того, чтобы прожить жизнь, не надобно быть знаменитостью, а надо дать жизнь новому существу. В детях продолжение нашей жизни. И даже когда тебя не будет на земле, частица тебя будет переходить из поколения в поколение, которому ты дала жизнь. Вот и весь смысл, ты понимаешь?» «Да, теперь я понимаю», — задумалась молодая женщина. «И от этого твоего объяснения у меня на душе стало спокойно и ясно, будто я заново родилась». «А разве это не так?» — спросил Денис. «Я уверен, что ты начинаешь новую жизнь, Женя». «Ты во всем прав, во всем. Я хочу быть счастливой, и хочу, чтобы ты, Денис, тоже был счастлив».